«Как жаль, что я не столкнула эту суку!» — произнесла Рита с неожиданной яростью. Теперь она не рассматривала собственные ногти. Глаза ее были обращены прямо на зеркало перед ней. «Вот чего мне действительно жаль! Прошу дать мне 10 минут, чтобы поговорить со своей клиенткой наедине!» — вскочил Беркович. «Ваши слова могут быть использованы против вас в суде, миссис Рэчел. Я потребую психиатрического освидетельствования. Моя клиентка не может отвечать за свои действия». «Черта с два!» — заорала Рита. «Я в своем уме. Тебе не удастся сделать из меня сумасшедшую, Адам. Всем вам не удастся. Понятно? Понятно вам?» И снова я вижу этот страх, страх более отчаянный и менее контролируемый, словно она болеет им и переходит со временем в более худшую стадию, — подумала Лора, наблюдая за всем происходящим из окна. Мания преследования? Психоз? Чем это вызвано? Чем? — Ты ведь там, Квинти! Смотришь и злорадствуешь! «Давай, веселись! Ты ведь все это время мечтала увидеть меня такой! Ты ведь все рассчитала! Ты была нетороплива, методична!» «Рита, прошу тебя! О чем ты меня просишь, Адам, о чем?» «Замолчать? Неужели вы не видите, что происходит? Она же ведьма! Придет время, и вы узнаете! Она пошлет их за вами, потому что она...» «Одна из них! Сядьте!» — раздался голос Элтропа. «Если миссис Рэчел пожелает, мы прервемся. Я не позволю сделать из меня пациентку моего собственного отделения. Никому не позволю!» — тупо и уже тише повторила Рита. «Кто они, миссис Рэчел?» — спросил Майкл. «Кто еще хочет сделать вас сумасшедшей?» Рита посмотрела на него, как на единственного человека, кто слышал ее среди глухих. — Я не знаю. Квентин использует их, чтобы отомстить мне. Они никогда не спят. — Я требую немедленно прекратить издевательство над моей клиенткой. Миссис Рэйчел, нужна медицинская помощь. — Не нужна мне никакая помощь. «Ну что ж, если ваша клиентка не возражает, мы, пожалуй, продолжим», — сказал окружной прокурор. «Миссис Рэчел, вы знали раньше агента Квентин?» «Протестую. Вопрос имеет двусмысленный характер, косвенно связывающий мою клиентку с обвинениями в ее адрес. Рита, можешь не отвечать на него». «Мы не предъявляли обвинения вашей клиентке, адвокат, и настаиваем на ответе. Тем более, что он, несомненно, возникнет во время расследования». «Да, я знала ее. Но тогда она еще не была агентом ФБР», — с ехидным презрением ответила Рита. «Рита, ты не должна. Заткнись, Адам. Если они хотят знать, то пусть знают. Впервые мы увидели друг друга в Карлсон-Сити. Я училась вместе с ней в одной школе». Беркович с обреченным видом пожал плечами, показывая, что за дальнейшее он не отвечает, и умывает руки. Лора прислушалась, совершенно не понимая, что Рита Рэйчел хотела сказать. — Вы виделись с ней после школы? — спросил Майкл. — Нет, но с тех пор она задумала отомстить мне. Сейчас я всего лишь защищаюсь. — Господи, Рита, что ты несешь? «Джентльмены, все происходящее здесь я считаю незаконным!» — снова выпалил адвокат. Тонио подошел к Рите сзади. «Так за что вам хочет отомстить Лора Квентин, Рита?» Свой вопрос он почти прошептал, интимно приникнув к ее уху. «За своего парня! Мы ходили на пикник, и она застала нас!» Беркович фыркнул. «Просто идиотизм какой-то!» «Застала зачем?» «Мы занимались любовью, вот зачем!» — выкрикнула Рита. «Так это была не Венди Малькольм? Джет Страйкер был с Ритой? Подобное открытие уже давно потеряло свою остроту и важность, ведь они обе вышли из того возраста, когда это могло стать жизненной трагедией. Сейчас смешно было придавать хоть какое-то значение тому, что тот мальчик, которого, как казалось, 15-летний Лори Квентин она любила, и та девочка, с которой дружила, втайне от всех встречались. Но удивление и неудержимая глухая ярость всплыли из тех темных уголков души, где вечно томятся все наши годы, начиная с тех времен, когда человек осознает существование своего «я» в этом мире. Беркович почувствовал, что признание Риты, хоть и нелепы, но способны запутать обвинение, стал с интересом слушать. «Мы делали это недалеко от лагеря, в лесу, и Лора выследила нас. Она сразу убежала куда-то вглубь леса, было уже темно, и Джет сказал, что надо бы ее догнать, чтобы она не наделала глупостей. Но я отговорила его. К Лоре в такие минуты лучше было не подступать. Весь вечер он ходил сам не свой. Когда Лора так и не появилась, он хотел рассказать мистеру Эллиоту о том, что произошло. Но я уговорил его подождать до утра. Утром Джет сам пошел к мистеру Эллиоту. Ее долго не могли найти. Сутки, наверное. Или больше, я не помню. Оказалось, что ночью она упала в расщелину и сломала ногу. Беркович злорадно улыбался. Рита оказалась не такой дурой, как он думал. Отличная позиция для удара. Если покрутить эту историю в нужном направлении, агенту Квентин придется несладко. Лора просто читала это на его лице.